Глава 23. Ульяна. «Я погрею ужин», — произнесла Ульяна, входя в дом. «А ты можешь пока стиралку поставить. До утра высохнет». Положив ключи в специальную вазочку, прошла дальше. «Синоптики обещают, что будет теплее. Нужно еще кое-что сделать, пока дожди не начались». Пока говорила, чуть не зашла уже не в свою комнату. «А ты решила меня эксплуатировать по полной программе?» — шутливо спросил Игорь. Ульяна на полпути развернулась и сменила направление, проходя мимо Игоря. С улыбкой ответила. «Это дело добровольное, но тогда с вещами на выход». Игорь, качнув головой, пошел в отведенную ему комнату, а Ульяна, недовольно поджав губы, пошла в свою. «Хватит донимать мужика. Его нужно удержать, а не доканывать, чтобы сбежал побыстрее». Переодевшись в домашнее и помыв руки, Ульяна собралась идти готовить ужин, но тут подошел Игорь. Она уступила ему место в ванной, но уйти не успела. «Я забыл, что и куда сыпать и лить». Игорь в задумчивости остановился у стиралки. «И зачем так много кнопок на панели, Ульяна?» Он посмотрел на нее таким взглядом, что невозможно было отказать. Даже знаменитый рыжий кот так не мог. «Я забыл, что означают все эти значки». «Все просто». Ульяна проглотила язвительное замечание, готовое сорваться с языка. «Левый отсек для порошка, центральный для ополаскивателя». И еще раз рассказав, как пользоваться простейшей стиралкой, пошла наконец-то на кухню. Борща еще достаточно, помпушки тоже есть, а вот салат из маринованных кабачков можно быстренько сообразить. Там им постоять-то достаточно минут 10-15. Уксус, уксус, уксус. Ульяна потянулась к одному из шкафчиков, а потом полезла в коробку за кабачком. И с неудовольствием отметила, что они заканчиваются. На грядке осталось штуки 3-4, а этого очень мало для воплощения ее задумки. И никто не спешит предложить взять хоть один кабачок. Ну и где же вот это вот? Кинь в кого-нибудь кабачком и беги. Я поставил стирку. Гордо, но очень неожиданно произнес Игорь. Бум! Это Ульяна резко подняла голову и стукнулась о столешницу. Ау! Она попятилась. Блин! «Больно?» – испуганно и озабоченно спросил Игорь, зачем-то начиная копошиться в ее волосах. «Нормально». Ульяна, отстранившись, хлопнула его по руке. «Почисти лучше кабачок». «Он вообще как выглядит?» – усмехнулся Игорь. Ульяна закатила глаза. «Ну вот разве бывают люди, не видевшие кабачков? Оказывается, бывают». «Вот». Ульяна с удивлением заметила, что в руке ничего нет. «Да елки». Пришлось опять лезть в коробку. «Вот!» Она торжественно вручила кабачок Игорю. «Помыть и почистить. Сейчас дам овощечистку». Выдав инструмент, занялась маринадом, но за Игорем наблюдать не забывала. «Какое счастье, что полно перекисей и пластырей!» Мысленно вздыхала, потому что вот ни капельки не удивится, если Игорь даже этой безопасной штуковиной порежется. «Готово!» Он с гордостью показал почищенный кабачок. «А почему руки такие странные?» Скривился, сжимая и разжимая пальцы. «Потому что мыть надо», — Ульяна указала на раковину. «Так, пол кабачка в салат, и с второй половиной завтра тещин язык накрутит». Тонкие, почти прозрачные полоски получились все той же овощечисткой. Скинула их в миску, перемешала и оставила мариноваться. Ну, так себе, конечно, рецепт для контента, но сойдет. Тем более к таким маринованным кабачковым ленточкам можно всякого добавить по собственному вкусу. «На улице или здесь?» — спросила Игоря, который стоял, прислонившись плечом к стене, и наблюдал. «Что?» Он поднял брови. «Ужинать будем где?» — переспросила Ульяна. «В доме или на террасе?» Игорь перевел взгляд на окно. Опускались сумерки и наверняка похолодало. «Давай в доме», — решил Игорь. «Хорошо», пожала плечами Ульяна. Борщ уже закипал на плите, салат сделать дело 3 минут. Под внимательным взглядом Игоря она нарезала хлеб и сало. Из не самых красивых помидоров накрутит огонек, немножко, но такого, чтобы аж до мозгов доставал. «Тарелки там», — показала на шкафчик, «ложки-вилки там», — показала на другой, «и сметана в холодильнике». «А холодильник вот», — хохотнул Игорь. «Именно», — криво улыбнулась Ульяна. Она ожидала, что Игорь включит столичного сноба и заявит, что подогретое не ест. И тогда она любезно выльет его порцию в раковину. Но Игорь ничего на этот счет не сказал. Может, не такой капризный, как ей кажется? Или просто у него хороший инстинкт самосохранения? Так, подожди. Ульяна взяла телефон. Мне надо в блог это сфотать. Игорь, откинувшись на стуле, чтобы не попасть в кадр, сложил руки на груди. Ты сейчас похожа на девиц, фоткающих свою еду. С усмешкой произнес. За что удостоился испепеляющего взгляда. Вообще-то это моя работа. Фыркнула Ульяна. Я тебе уже объясняла. «А я тебе предложил помощь», — напомнил он. «А я согласна». Ульяна, закончив фотографировать, с невозмутимым видом села за стол, но ее глаза хитро блестели. И на помощь по участку, и на помощь с кафе. «Однако», — присвистнул Игорь. «Я правильно понимаю, что отказаться не могу». «Да почему?» — притворно удивилась Ульяна. «Можешь. Варианта, где еще остановиться в Осиновке, у тебя есть». «Минимум два». «Какая же ты заботливая», — с непередаваемой язвительностью произнес Игорь, берясь за ложку. «Так обо мне еще никогда не заботились, так что я остаюсь». Ульяна только бровь приподняла и ничего не сказала. «Ну, раз на все согласен, то и ладушки о ладушке. Сам на все согласился». Ульяна руки потирала мысленно, но Игорь замер, не донеся ложку до рта и с подозрением посмотрел. «И почему мне кажется, что я на что-то такое подписался?» Он прищурился. «Тебе кажется», — заверила его Ульяна, но похоже, что Игорь ей не очень-то и поверил. В общем-то и правильно сделал. Посуду мыть его не припахала, но послала развешивать стирку. Сушилку разложила у дальней стены гостиной, поэтому могла наблюдать, как Игорь впервые в своей жизни разбирает стирку. Дождавшись, пока он развесит половину тазика, ехидно произнесла. «Надо вещи встряхивать, а потом вешать». «Зачем?» Игорь замер с рубашкой в руках. «Чтобы были не такие мятые», — ответила Ульяна. «Давай, покажи тогда мастер-класс». Игорь вытянул руку с рубашкой в ее сторону. «Да легко». Убрав последнюю тарелку на место, Ульяна подошла и взяла рубашку. «Встряхиваешь вот так». От легкого движения раздался довольно громкий хлопок, а потом вот так и прищепками. «То есть это мне надо переделать?» — правильно понял толстый намек Игорь. «А раньше сказать не могла?» Он сверлил недовольным взглядом Ульяну. «Я посуду мыла, а глаз на затылке у меня нет», — отмазалась Ульяна. «А ты вторую стирку поставил?» — спросила невинно, хлопая глазами. «Нет», — Игорь все-таки закатил глаза. «А надо? Но если ты собираешься ходить в вещах, которые неизвестно сколько и неизвестно где валялись, то можешь не стирать», — ответила Ульяна и направилась в свою комнату за ноутбуком. «Пусть Игорь развлекается со стиркой, а она займется своим блогом. Приятно было видеть, что люди интересуются. Еще бы хейтеры не забегали, но эти хуже тараканов не вывести». Ульяна старательно занималась своими делами, всем видом показывая, что очень занята. Но за Игорем наблюдала. Он, развесив белье, пошел в ванную. Не было его минут 10, а потом зашумела стиралка. Ульяна опять уткнулась в ноут, а Игорь, устроившись на диване, обложился своей техникой. Начал настраивать новый телефон. Она никак не могла придумать тему для разговора. Предложить посмотреть вместе фильм? Да ну нет. «Спокойной ночи». Ульяна закрыла ноут и взяла его со стола. «Уже?» Сильно удивился Игорь. «Время детское еще». «Как хочешь», — улыбнувшись, ответила Ульяна. Вертелась у нее сказать, что его с собой она и не зовет, но прозвучало бы это крайне двусмысленно. Лучше и правда скрыться в комнате, и так весь день бок о бок провели. Ульяна улеглась на кровати и включила фильм, который ее не очень интересовал. Мысли были заняты, какая неожиданность, Игорем. «А все, Оля, коза такая. Закрути роман. И ведь далеко ходить не надо. Но какой уже флирт, когда она его ведром? Хорошо хоть пластиковым». Так и не договорившись с собой, Ульяна с утра была не в самом лучшем настроении. Зато Игорь, явно выспавшийся, просто сиял. «А есть что-то в этой вашей даче?» — произнес, подходя к кухонному гарнитуру. «Какие большие оладушки». «Это панкейки». Ульяна сняла готовый и вылила на его место тесто, накрыла сковородку крышкой. «С кабачками?» — решил пошутить Игорь. «А вот и нет». Ульяна сняла второй панкейк с другой сковородки. «С бананами». «О, так тут еще и бананы растут!» — весело воскликнул Игорь. «Я только пальмы не увидел». «Ха-ха-ха!» — притворно засмеялась Ульяна. «В стендапе не думал выступать?» «Долго еще». Проигнорировав выпад в свою сторону, Игорь заглянул ей через плечо. «А почему под крышкой?» «Технология такая», — усмехнулась Ульяна. Сняла крышку с первой сковородки, перевернула панкейк и крышку убрала. «Тут главное правильный нагрев сковороды. Одна сторона готовится под крышкой, вторая допекается уже без. Но зачем Игорю эти тонкости?» «Могу пока кофе сделать», — предложил он. «Кофемашина у меня этой же фирмы, только новее, отлично делают». Ульяна возражать не стала. «Кружки там», — показала на полке. «Молоко в холодильнике, я буду латте». «Ты знаешь...» — начал Игорь, беря с полки чашки. «Даже как-то на работу еще не тянет, и спалось хорошо. Оказывается, после звонка будильника такой сон хороший. Никогда не подозревал даже». И как будто специально кто-то поджидал этого момента. Телефон Игоря разразился бодрой мелодией из классики рока. «Надо же!» — усмехнувшись, он нажал кнопку. «Что, уже готов проиграть?» По вопросу Ульяна догадалась, что звонит Олег. Хоть бы Игорь в другую комнату не ушел. Она навострила уши, но продолжила делать вид, что занята исключительно панкейками. А Игорь, молодец какой, еще и громкую поставил, чтобы руки освободить. «Я уже выиграл», — радостно сообщил Олег. «Это еще почему?» Игорь от удивления нажал кнопку, но забыл поставить кружку. «Да черт, почему это ты выиграл?» «А ты не соблюдаешь условия». Олег явно был доволен. «Ты должен быть где, а ты где?» «О, уже донесли». Игорь подошел к холодильнику, достал молоко. «Быстро». «Я готовлю костюм пингвина». Хлопнул в ладоши Олег, а Ульяна чуть не уронила крышку. «Вот ведь гад!» «Не-не-не». Она обернулась на Игоря, и тот ей хулигански подмигнул. «Мы бились за то, что я проведу 2 месяца, не вмешиваясь в работу, и как минимум месяц в Осиновке. Я в Осиновке. Что именно в доме Машиных родственников речи не шло. Олег, будь внимательнее к деталям. Ты знаешь, я с тебя 3 шкуры спущу. Все. «Бывай». Я пошел пить кофе и любоваться. Он сделал едва заметную паузу. Пасторальными пейзажами. «А родственнички пусть не волнуются, обратно предоплату я требовать не буду». «Они просили передать, что и не вернут». Олег стал серьезнее и даже, кажется, загрустил. «Ну, я так и понял». Ухмыльнулся Игорь. «Я тебе фотки пришлю потом. Полюбуешься. Все, работай». «А у меня отпуск, Маша, привет». Сбросив звонок, Игорь еще раз подмигнул Ульяне и поменял чашки. Отвернувшись к плите, Ульяна осторожно выдохнула от облегчения. «Олег точно проиграет. Надо только еще как-то аккуратно напроситься помогать с выбором костюма».